Все слышали? А мы обращаемся к мудрости веков. 17 век, Япония. Хоку. Отпасем. Уезжающему другу. Друг, не забудь скрытый незримо в чаще сливовый цвет. В чашечке цветка дремлет шмель. Не тронь его, воробей, дружок. Аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Долгий день напролет поет и не напоется жаворонок весной. Вот, кстати,